Глава 15. Эта женщина была очень красива. Ее лицо словно сошло с картин русских художников 17-18 века, к примеру, Рокотова или Левицкого. Оно пленяло раз и навсегда некой особенной прелестью, для описания которой и слова-то вот так сразу не подберешь. Разумеется, художникам свойственно преувеличивать достоинство изображаемой персоналии, да и денежных заказчиков редкий творец захочет расстраивать. Правда, в искусстве это прекрасно, но в данном случае оно ведет не к славе, а к вынужденному голоданию. А ведь в то время красавиц было не так и много. В большей части девиц с тех портретов черти на лице горох молотили. Оспа до той поры, пока Фома Димсдаль не начал в России прививки ставить, народ косила и уродовала будь здоровка, особо не разбирая, кто перед ней, пахарь или княжна. Но тут все на самом деле было безукоризненно. Великолепная фигура, которую не портило пусть и дорогое, но какое-то очень кургузое платье, лучистые голубые глаза, точеный носик, губы, которые так и шептали «поцелуй нас». Вот только дела у красавицы шли не лучшим образом, иначе с чего бы ее глаза были полны слезами. Впрочем, причина того стала понятна мгновением позже, поскольку я увидел то же, что и она, а именно плотного рослого мужчину, который весело и азартно предавался радостям плоти, с неказистой молодой девахой на здоровенной, что твой аэродром, кровати. Причем не то, что штанов не снимая, но даже и сапог с длинным голенищем. Надо же, я всю жизнь считал, что подобные ситуации исключительно в анекдотах встречаются. Как видно, плачущая девушка что-то сказала, поскольку мужчина повернул к ней голову и недовольно скривил лицо. Странный тип, надо признать. По нему такая милашка слезы льет, а он ей предпочел не пойми кого. Хотя, может, тут имеют место быть другие отношения? Может, он отчим, а она падчерица? Или это вообще отец и дочь? Дрожь, рябь, и вот картина сменилась. Все тот же мужчина, все та же женщина, вот только интерьеры третьей участницы другие. Эта новая была куда симпатичней предыдущей. Но радости красотки это явно не добавило. Да и мужчина вел себя теперь куда агрессивней. Он прервал процесс, поднялся с невысокого диванчика, стоящего у стены в просторной зале, подернул штаны, подошел к что-то горячо говорившей женщине и коротко ударил ее в лицо. Сильно так. Из разбитых губ слетели брызги крови, запачкав рукав его белой рубахи с отложным воротником. А несчастная жертва вовсе упала на пол. Мужчина брезгливо поморщился, несколько раз пнул бедняжку носком сапога в живот. После вернулся к своей пассии, которая испуганно смотрела на происходящее, спустил штаны и занялся тем, от чего его оторвали. Снова рябь. И вот я вижу уже, увы, изрядно подурневшую бывшую красавицу, которая передает каким-то корявым мужичкам с тусклыми глазами золотые монеты. Причем много, десятка два. Кстати, я их узнал. Это екатерининские двухрублевики. Так что со временем происходящих событий я, можно сказать, определился, и это уже здорово. Ну да, золото есть золото, оно и после смерти матушки-императрицы еще долго хождение имело. Но в общей сумме, учитывая интерьеры и одежду персоналей, можно смело говорить, что моя новая цель жила во второй половине XVIII века. Не раньше и не позже. Кстати, дорого она смерть мужа оценила. 40 рублей. По тем временам куча денег, особенно для выходцев из народа. Воз сена стоил гривенник, хорошая рабочая лошадь — 3 рубля. Изба под ключ — десятку, вместе с трехдневным обмыванием по полной, включая драку и порванный баян. А тут 40 рублей. 40! Тот случай, когда смерть стоит куда дороже, чем жизнь. Между прочим, на эти деньги можно было еще немало живых людей прикупить. Думаю, человек 5-7 крепостных, и речь сейчас идет о крепких работящих мужиках. Просто в те времена женщины стоили куда дешевле, а детей вообще поштучно не продавали, исключительно десятками. Потому как от них проку никакого нет, они только едят, шумят и гадят. Да еще и мрут, как мухи, случись некое поветрие. Вот такая вот была Россия, которую мы потеряли, с хрустом французской булки и всем прочим. Хотя это все к делу не относится. Мне надо понять, что именно предстоит искать, а с этим пока туго. У нее ни кулона нет, ни аграфа. Даже перстней на пальцах я и то не заметил. Мужички деньги брали не зря, поскольку в следующей картине, что явилось моему взору, четыре крепких дядьки тащили закрытый гроб к небольшому кладбищу, находящемуся неподалеку от красивого дома-усадьбы. За ними следом шла вновь похорошевшая женщина, и по губам ее блуждала очень и очень недобрая улыбка. Про взгляд я уж и не говорю. И снова ни колец, ни брошек нет. Может, я ее цепочку с крестиком найти должен? Ну, есть ведь у нее такая под одеждой. Тогда все кресты носили, от мала до велика. Это сейчас кто буддист, кто даосист, кто саентолог, а кто вообще атеист. Но в те времена, да еще в сельской местности, неверующих было не сыскать. Но если да, то дело плохо. Такой предмет не то, что до осени. Я его до конца жизни не найду. Если только крест какой-то уж совсем уникальный. Стоп. А что, если это серьги? Я приметил-то их случайно. Просто солнечный луч пробился сквозь тучи, закрывшие небо, и бликанул от левой серьги. Точнее, от камушка самоцветного в нее вделанного. Собственно, почему нет? Вон они какие красивые. Видно, старой работы. И форма необычная. И снова смена декораций. Теперь я вижу двор, на котором в данный момент происходит самое что ни на есть экзекуция. К несуразному сооружению, которое так и подмывает назвать козлами, привязана женщина. И два крепких мужичка, в которых я сразу узнал счастливых обладателей кругленькой суммы в 40 рублей, азартно хлещут ее кнутами. Работают слаженно, с душой. А рядом стоит все та же бывшая жертва домашнего насилия и с удовольствием на это смотрит. Как видно, сводит счеты с пассиями мужа-абьюзера. По-человечески понять ее можно. Она в них покойного супруга видит. Его, по сути, порит, а не этих девок. Но, с другой стороны, эти несчастные сами жертвы. Они же наверняка крепостные, их никто и не спрашивал. Хотят они под барина, не хотят. Молча ложись, да ноги раздвигай. Потерявшую сознание жертву отвязали от козел и забросили в находящийся неподалеку сарай, где я приметил еще парочку обнаженных женских тел с окровавленными спинами. Недвижимых тел, может, даже не живых. Ну, а следом к пыточному месту подвели еще одну девицу, причем довольно симпатичную. Та как-то вывернулась из рук палачей, подбежала к барыне, обняла ее ноги и что-то горячо заговорила. Вот только смысла в том не было. Помещица брезгливо поморщилась и пинком отбросила ее от себя, а через минуту кнуты уже свистнули в воздухе. Блин, а может, это Салтычиха? Она вроде любила забавы в духе маркиза де Сада, за что была после все той же матушкой императрицы лишена принадлежности к какому-либо полу и в подвал на четверть века посажена. Хотя нет, вряд ли. Эта-то красивая, хоть страдания ее и состарили изрядно за не очень длинный отрезок времени. А Дарья Николаевна Салтыкова никогда женской прелестью не славилась. Помню я ее портрет еще с институтских времен. Даже с учетом того, что их здорово приукрасили художники, выглядит она там не ахти. Да и имение у нее было пороскошнее, чем то, что я видел раньше. Там оранжереи имелись вроде, да такие, что на всю губернию славились. На них сама императрица заезжала глянуть еще до того, как начался судебный процесс. Следующая картина подтвердила мою догадку. Женщина, с которой смело уже можно было применять термин «со следами былой красоты на лице», била поклоны в церкви, стукала лбом о пол и плакала. Как видно, каялась, потому что в ней проснулась совесть. А у Салтычихи таковой в помине не было. Правда, жить бывшая жертва домашнего насилия стала точно лучше. На ее пальцах наконец-то появились перстни и кольца. И что крайне важно, в мочках ушей покачивались все те же серьги. Скорее всего, верна моя догадка. Нет повода не гордиться собой, научился я выделять в видениях главное. А окончательно меня убедила в сделанных выводах последняя картина, что мне показал неведомый киномеханик. В ней женщина, которая и так в этой жизни здорово досталась, умерла. Не в своей постели, не за чаепитием и не за игрой в карты. Нет, ее убили ночью на лесной дороге. Сотворили это жуткого вида мужики в армяках и с бородами. Как видно, местные работники ножа и топора. Собственно, именно топором бедняжки и развалили голову на две части, Меня даже замутило от данного зрелища. Сначала они умело и ловко остановили карету, после прикончили кучера и какого-то мальчишку сопровождающего, а напоследок и ее, уже изрядно состарившуюся, плачущую и молящую о пощаде, отправили на тот свет. Само собой, после того с пальцев немедленно стянули перстни, а из ушей дернули серьги. Отдельно замечу, убийца даже причмокнул, глядя именно на них. Значит, точно они. Таких случайностей не бывает. Ночную дорогу скрыла пелена, а после снова нагрянула темнота, та, в которую я так неожиданно провалился. Впрочем, ненадолго. Сначала ко мне вернулось обоняние, потом слух, а за ними нагрянула головная боль, сгруппировавшаяся в затылке. И только зрение как-то не желало составить компанию остальным чувствам. Правда, как оказалось, по объективным причинам. У меня глаза завязаны были, и еще руки веревкой опутаны, причем очень туго. «Засопел по-другому», — услышал я густой бас. «Стало быть, в себя пришел». «А, хранитель, пришел в себя, верно?» «Хранитель». Хорошо, что неведомый мне, покуда человек ввернул в вопрос эту фразу, она многие вещи поставила на свои места. Первое. Меня не по отцовским делам прихватили, а по моим личным. Ну а что? И такое может случиться, с малой долей вероятности, но тем не менее. Да, 90-е давно кончились, но в то, что методы тех лет тоже ушли в прошлое, верят только очень наивные люди или подростки. Ничто никуда не пропало, просто теперь подобные вещи не афишируются. Про них знают только участники событий и время от времени правоохранительные органы. У нас одноклассницу, Аллу Старцеву, вот так же прихватили в свое время. Причем прямо с пришкольной территории прихватили, огороженной серьезным забором и охраняемой. А на дворе уже вовсю нулевые стояли, на десятые переваливали. Ничего, обошлось. Правда, если верить Юльке, которая с Алкой дружила, а потому узнала тогда чуть больше остальных, не слабо обошлось. В такую сумму, что ее родакам было легче новую дочь состругать, чем эту выкупать. Впрочем, я пока не родитель, мне трудно о таких вещах объективно судить. Второе. Похоже, меня умыкнули как раз те самые неведомые товарищи, которые за мной следят из тени и на глаза не попадаются. Что-то такое совсем недавно мне Марфа говорила. Выходит, накаркала, ведьма такая. Умыкнули и куда-то везут, ибо мы находимся в машине. Конкретно я на заднем сиденье. Кстати, хорошей машине, скорее всего, внедорожнике, по звуку мотора слышно. И третье. У меня все же есть шанс уцелеть, небольшой, но есть. И важно его не прозевать. Ясно, что эти черти собираются использовать меня по хранительскому назначению, и я даже готов пойти им навстречу. Не сразу, разумеется. Чуть-чуть покочевряжусь, но в результате сделаю то, о чем они просят. А смысл идти на принцип? Здесь никакого убытка ни самолюбию моему, ни принципам не будет. Зато в случае исключительной несговорчивости мне могут, например, палец садовыми ножницами откусить или дрелью зубы просверлить. Мало ли хороших способов договориться с сильно принципиальным человеком существует. Вопрос в другом. Самое главное, захотят ли они меня после этого отпустить. Ситуация-то скользкая выходит. С одной стороны, я жертва, меня украли. С другой, еще и свидетель. Кто знает, что им надо отыскать, какие ценности. Может, такие, что меня проще после будет прикопать, чем просить держать язык за зубами. И еще. Шлюнт не раз упоминал, что хранители кладов особо не то, чтобы совсем уж неприкосновенные, но все же неким ночным законом защищенные. Как его там? Оконом. Уверен, что те, кто меня схомутал, про это в курсе. А может, и про то, с кем я дружбу вожу, тоже. Захотят ли они связываться сразу с двумя кланами вурдалаков, ковеном ведьм и сильно непростым старичком со стоженки, в разрезе того, что им после за беспредел могут обратку включить? Сдается мне, что нет. А если нет того, кто может пролить свет на темное дело похищения хранителя, то и претензию предъявить некому. Так что по-любому выходит, что убить меня проще, чем отпустить. Или на цепи держать, так, чтобы не сбежал. И тем не менее, в любой ситуации, какой бы пиковой она ни казалась, есть выход. Главное не паниковать, не орать вслух или про себя о том, что все пропало и смерть уже смотрит в глаза. Да даже если и так, умереть ведь тоже можно по-всякому, Мне так в детстве отец говорил. Можно как крыса в ловушке, а можно так, что и на том свете будет себя за что уважать. Мне второй вариант нравился больше. Хотя еще больше мне хочется жить. «Что молчишь, хранитель?» — осведомился у меня обладатель баса. «Скажи чего-нибудь. Все равно придется общаться, так или иначе. Поверь, играть в молчанку смысла нет». «Да просто думаю, что сказать», — ответил ему я. «Банальность вроде «да вы знаете, с кем связались» или «вот я освобожусь, и вам мало не покажется, не хочется». А что-то другое в голову не идет. Нет, есть еще десяток не слишком парламентских выражений, но и их в ход я пускать пока не стану. Приберегу на потом». «Разумно», — признал мой похититель. «Хотя я не удивлен. Мне рассказывали о том, что ты довольно неглупый человек, знающий себе цену. И это даже несмотря на то, что спутался с Марфой и антикваром». «А чем они так плохи?» — осведомился я. «Ну да, эти двое любят держать фигу в кармане, и доверять на все сто им не стоит, но при правильном ведении дел с ними можно ладить. По крайней мере, мне это удается». «Это ты так думаешь?» — рассмеялся тот, кто сидел на переднем сиденье автомобиля. Его поддержал еще один человек, находившийся рядом с ним. А после к ним присоединился и третий. Тот захохотал мне прямо в ухо. «Наивный. Они всегда играют только на одной стороне, на своей». «Мы все всегда играем на своей стороне». И не подумал замыкаться я в себе. «Кстати, если бы вы просто пришли и поговорили со мной, вместо того, чтобы устраивать эти забавы с похищением, так, может, я и с вами на одной стороне сыграл. А теперь все, теперь придется вам со мной как-то договариваться. И сразу. Я жутко вредный и злопамятный. Это так, для справки. Если умереть страшно, люто не захочешь, так все сделаешь», — сообщил мне тот, кто сидел рядом со мной. Причем изо рта у него воняло жутко. Я так понял, что это лицо находится совсем рядом с моим. «Куда ты денешься?» «Например, на тот свет», — дружелюбно сообщил я ему и следом за этим вцепился зубами ему в нос. «Скажем так, повезло. Думал, щека под укус попадет, а тут так удачно сложилось. Вообще, конечно, противно, но вопли, которые раздались следом, полностью компенсировали мне моральный дискомфорт. Ох, как заорал обладатель вонючего дыхания! Я же сдавливал челюсти все сильнее и сильнее. Я уже начал ощущать, как под ними трещат хрящи, или что там в носу есть. Но яркая вспышка в глаза и последовавшая за ней боль, увы, поневоле заставили меня разжать зубы. Кто-то крепко приложил меня по голове и очень умело. «Тварь!» — гундоса заорал тот, кто сидел рядом. «Я тебе глотку сам разорву! Я твои кости сначала обглодаю, по всему лесу разнесу, так что никто не соберет! Падла! Гниль болота!» Почти каждое слово сопровождалось тычком под ребра, причем довольно болезненным. Но я все равно был доволен тем, что случилось. Во-первых, это хоть маленькая, но победа. Во-вторых, я знаю, кто меня решил к себе на службу поставить. Это оборотни. Я с ними ни разу не сталкивался, если не считать здоровяка в заведении Абрагима. Но кое-что про это племя мне в разное время новые знакомые рассказывали. Так что сомневаться не приходится. Вот только не совсем понятно, зачем я им понадобился. Насколько я помнил, они не сибариты вроде вурдалаков или стяжателей, как Марфа или Шлюнг. Это дети лесов, предпочитающие простые радости жизни, не требующие серьезных капиталовложений. Может, они надумали у государства заповедник какой выкупить, и им теперь куча денег на приобретение и откаты нужна? «А ну остановись!» — приказал бас тому, кто меня сейчас избивал. «Не дай боги, покалечишь его!» «Я подожду!» — пробубнил укушенный. «Ничего, подожду!» «Согласен!» Охнув от боли под ребрами, поддержал его я. «Та же фигня!» «Ты о чем, хранитель?» — заинтересовался их главный. Несомненно, обладатель баса таковым и являлся. «Хочу вот эту вонючку убить!» — пояснил я, морщась. «Ну, кости его глодать я не стану. По лесу бегать тоже. Это ваш промысел. Нам, людям, такие забавы ни к чему. Но вот что этот гнилофан сдохнет очень скоро, даже не сомневайтесь. Сам я ему глотку перережу или не сам, не принципиально. Важен результат». «Хм, — изрек главный, помолчал и продолжил. «С одной стороны, действительно не дурак, сообразил, кто мы есть. С другой — недоумок, который угрожает тем, кто его жизнь в кулаке держит. Кулак разожми, переложи мою жизнь в другое место», — попросил я его. «Просто кто знает, что ты в нем до того держал? Я пацан правильный, мне зашквар не нужен». «Остер на язык», — уже недобро рыкнул Бас. «Ладно, значит, дальше едем молча. А если ты меня не уважишь, то я тебе в рот платок затолкаю, ясно?» «Ясно», — кивнул я. «Но прежде все-таки скажу вот что. Руки мне развяжите. Или хотя бы веревку ослабьте. Больно туго вы ее затянули. Я уже пальцев не чувствую. Еще полчасика, и все, инвалидом стану. Причем во всех смыслах. Хранитель кладов без рук, что бегун без ног. Выступать можно, но толку от этого мало». «Добро», — подумав, разрешил старший. «Сашок, ослабь узлы. Ты вообще зачем их так затягивал-то?» «Для порядка», — прогундосил мой сосед. «Как учили?» «Сашок. Мне казалось, что у оборотней должны быть имена звучные, мощные, старославянские. Буревой там, Светосвет. А тут Сашок. Тьфу! И тут кризис жанра. Я просто физически ощущал ненависть того, кто сидел рядом и сейчас возился с веревками, которые обмотали мои запястья. И не просто ненависть. Он на самом деле хотел меня убить». Впрочем, мне до этого дела было мало, тем более, что через несколько мгновений циркуляция крови начала восстанавливаться, а процесс это болезненный. В пальцы рук словно сотни иголок вогнали. «Еще вопрос», — преодолевая боль, обратился я к попутчикам. «Последний. Спрошу и замолкну». «Ну?» — прорычал главный. «Если я пипи захочу, мне говорить или в штаны дуть? Нет, как скажете. Правда, салону, конечно, хана наступит. Моча — штука вонючая и едучая, но...» «Все отрежу», — подал голос до того молчавший водитель. «До ровного места сострогаю, ты меня понял? Волю нашего отца это тебе выполнить не помешает, а за такой урон тебе, болтуну, он с меня ничего не спросит». Этот не шутил, сострогает, сразу слышно. Но вопрос я задал не зря. Значит, басовитый товарищ не самый главный, как я и предполагал. Мы в гости к некоему отцу едем. Надо думать, вожаку стаи. Ну или как там у них это называется? «Понял?» — добавил в голос испуга я. «Ничего, потерплю, если что». Ехали мы еще долго, часа два, причем на хорошей скорости. Оно и понятно. В воскресенье вечером все дороги в область пусты. Это не пятница. Тем более, что от Москвы мы наверняка отъехали уже так далеко, что даже противоположное направление тоже, скорее всего, в пробках не стояло. Плохи мои дела, плохи. Я теперь та иголка, которую в стоге сена не отыщешь. Да и кто меня хватится? Стелла, если только к вечеру позвонит, чтобы сказать какую-то гадость про Юльку. Но когда я ей не отвечу, то просто даст отбой и забудет обо мне на пару дней. Про Шлюнта и остальных я вовсе молчу. Они сидят и ждут нового рисунка. Марфа тоже меня дергать не станет, я же ей сказал, что до следующих выходных никуда не поеду. Единственная надежда у меня на Пал Палыча. Он точно заинтересуется, куда это я делся, коли обещал быть дома. Но вот какая беда, у него нет тех возможностей, что имеются у ведьм или вурдалаков. Ему подъездные, скорее всего, не расскажут, что они видели. А ведь зацепившись за эту ниточку, можно и весь клубок размотать. Ну или хотя бы его часть. Наверняка они номер машины запомнили. Дальше в ход идут дорожные камеры, то, все. Вот только надежды на это немного. Потому выходит, что если на кого и надо рассчитывать, то только на себя самого. Как, впрочем, и всегда. Тем временем мы, судя по тому, как пошла машина, свернули с относительно приличного шоссе на менее комфортную дорогу, а еще минут через 20 нас начало прилично мотать по колдобинам, так что подвеска скрипела, как оглашенная. Я так и вовсе головой в крышу врезался как-то раз, чуть язык не прикусил. Господи, это в какие дебри они меня завезли? Понятно, что не в слишком далекие. Мы все же не сутки ехали. Но и в нескольких часах езды от столицы можно найти, если не лесную глухомань, то ее подобие. Собственно, я буквально вчера был тому свидетелем. «Аккуратнее веди», — велел басовитый. мотает тебя, как не знай кого. «А я говорил, что надо Славина грейдер подрядить», — огрызнулся шофер. «Прошлись бы пару раз туда-сюда, и все, хоть танцуй, не дорога, а стол. Как дожди осенние зарядят, так вообще отсюда на машине не выберемся. Как в том году будем на станцию через лес бегать?» «Славина. Как видно, населенный пункт неподалеку. Вот только мне это ничего не дает. Деревень, сел и ПГТ с таким названием по области, небось, десятка три, а то и больше. Но вот то, что до станции, само собой железнодорожной, можно добраться пешком, это полезная информация. Знать бы еще, какой и как туда идти. А перед тем получить такую возможность». Нас еще пару раз мотнуло из стороны в сторону, после чего мотор заурчал чуть повеселее. Машина перестала дергаться, как паралитик, а через пару минут и вовсе остановилась. «Ну все, охранитель, приехали», — сообщил мне басовитый. «Сейчас будем разговоры разговаривать». «Да?» — расстроился я. «Вот так сразу? А накормить, напоить, в баньку сводить?» «Ты нас с кем-то перепутал, парень», — хохотнул шофер и открыл дверцу, благодаря чему в салон ворвался свежий ночной воздух. «Мы не ведьмы, мы паутину не плетем. Мы сразу берем то, что нам нужно, без лишней болтовни». «Хорошая позиция», — одобрил я. «Мне нравится». «Эй, Ванючка, дверь мне открой. Я на свежий воздух хочу. Надоело твой смрад нюхать». В качестве ответа я получил очередной болезненный тычок в бок, но это меня даже порадовало. Болит, значит, я еще жив. Значит, пока ничего не кончилось. Мою просьбу удовлетворили. Чуть скрипнула, открываясь дверца. Меня за шиворот вытащили из салона и следом за этим наконец-то стянули с глаз опостылевшую повязку. Лес. Конечно же, вокруг меня был лес. Причем такой серьезный, настоящий, с вековыми соснами, подпирающими кронами черно-звездное августовское небо. Он крепостной стеной окружал огромную поляну, на которой стоял я, автомобиль, привезший меня сюда, тех, кто составил мне компанию в данной поездке, а также дом, находящийся чуть поодаль, и пяток небольших строений, вроде небольших сараев или подсобок. Впрочем, слово «дом» к данному сооружению не очень-то подходило. Мне на ум по какой-то причине сразу пришло название «кордон». Нет, я знаю, что кордон — это совсем другое, заградительный отряд или что-то в этом роде. Но очень уж данный термин подходил к этому строению, сложенному из толстых круглых древесных бревен, стоящему передо мной. С одной стороны, нелепо угловатому, с другой стороны, добротному и внушительному. Причем явно сильно не новому, это чувствовалось сразу. И обитатели его были под стать. Крепкие мужики, каждый выше меня на голову, а то и больше. Широкие в плечах и крепко стоящие на земле. Исключение составлял только все тот же Сашок, которого даже я, подслеповато моргающий, сразу отличил от остальных по зарубкам от моих зубов на носу. Он на фоне дубоподобных собратьев выглядел неказисто и мелкоросло. «Привезли?» — раздался требовательный женский голос. «Что так долго? Отец заждался». К нам подошла рослая девица с короткой стрижкой. Впрочем, это ее не портило совершенно. Имелась в ней некая особая красота, свойственная женщинам такого типа. Встреть я такую не то что раньше, а в старые времена, и то не факт, что рискнул бы к ней подкатить, даже пьяным. Такую, как она, на деньги, тачки и прочие понты не ловят. Тут надо что-то большее. Может, дракона убить, может, луну с неба достать, или как минимум ее саму в рукопашной схватке победить. «Что ж вы меня лентой не перетянули?» — попенял я оборотнем. «А? Папа ждет. А вы как эти самые? Подарок надо оформлять надлежа...» Девушка ударила меня очень ловко, даже без замаха. Но этого хватило для того, чтобы я лязгнул зубами и упал на спину в мокрую от вечерней росы траву. Сашок радостно осклабился и пнул меня ногой в бок. «Вы не объяснили ему, как он должен себя с нами вести?» — уточнила у бородатого здоровяка девушка. «Зря. Это ему на пользу не пойдет». «Вам повезло, леди», — подал я голос с земли. «Знаете в чем?» «Удиви меня». Девушка склонилась надо мной, и я поразился зелени ее глаз. «Ну-ка». «Так-то я парень злопамятный, и случившегося точно не забуду. Но вам опасаться нечего. Вы настолько красивы, что мне даже в голову не придет сводить с вами счеты». «Клоун», — констатировала девица. «Видите его в дом?» «Секундочку», — поднимаясь с земли, попросил я. Вы сказали терпеть, я терпел. Но разговор с вашим папой может затянуться надолго, поэтому уж извините, но мне надо... Мне надо...» После чего я приступил к тому, о чем говорил, причем без всякого стеснения перед красоткой и оборотнем. Мне было интересно посмотреть на ее реакцию. И она меня не подвела. «Животное!» В ее до того равнодушном голосе появились нотки брезгливости. Она повернулась ко мне спиной и отправилась в сторону дома. «Дикая тварь из дикого леса», — подтвердил я. «Хотя мы ведь тут все такие, верно?» «Мы не такие», — процедил бородач. «Мы себя блюдем». «Молодцы!» — я чиркнул молнией на штанах. «Черт, неудобно. Может, все же развяжете руки, а? Ну куда я теперь от вас денусь? Не в лес же побегу. Я городской житель, в трех соснах заплутаю. А тут у вас, вон, тайга». «Да развяжи ты его, Ратмир», — предложил шофер, протирающий лобовое стекло черного Гелендвагена от разбившейся об него мошкары. «И правда, куда он денется? Разве что только на крюк в леднике завтра-послезавтра мы его определим». Мне бы хотелось услышать в голосе этого существа нотки иронии или черного юмора, но, увы, их там не имелось. Он сказал то, что думал. «Пошел», — толкнул меня в спину Ратмир, имя которого вернуло мне веру в мифологичность происходящего. «Да поживее!» Не знаю от чего, но подходящей шутки я сходу выдумать не смог, потому к дому направился молча.